Глава 8. «У вас сегодня хорошее настроение?» Вальтер улыбался мне. «Есть такое дело. Что там с молитвами, регулярно ходят? Или по-прежнему мало верят?» Отпивая чая из чашки, я для вида поковыряла кашу и отщипнула выпечки. «Совсем не верят», — загрустил Вальтер. «Ну что же, будем запускать особо тяжелую артиллерию». «Какую, интересно, позвольте узнать», — не выдержал Адриан, заинтересованно на меня посмотрев. «Убеждение. Вальтер, созывайте народ, хотя бы большую часть. К обеду все будут на площади у храма. Вы уверены?» «Нет, но попробовать надо. Я немного задерживаюсь здесь и хочу домой». «Чем будете заниматься? Прогулка?» — уточнил Адриан. «Библиотека. На свежий воздух можно и после обеда по парку пройтись». После завтрака пошла дочитывать мировую историю. Адриан попросил разрешения быть рядом, если что, сможет и рассказать. Остановившись на главе о драконах, в описании прочла и про Адриана, как единственного некромага. «Сколько же вам лет, если вы описаны здесь в книге?» Рассматривала мужчину, ему не дашь больше, чем 700 лет, ну, максимум 1000. «Вы всегда так прямолинейны?» «Конечно, не вижу смысла лгать и притворяться. Умолчать или не договорить, да, но все остальное увольте». «Эта книга написана 600 лет назад». «Значит, вам 900 лет». Встала и обошла его. Он с любопытством смотрел на мои хождения. «Что же вас заинтересовало?» «Как хорошо будет выглядеть муж-дракон». Вздохнула, загрустив. «Как они там без меня?» «Скучаете?» Он наблюдал за мной. Я ушла к огромному окну, приоткрыв створку, вздохнув в себя летний воздух. Грущу. Я настолько привыкла, что кто-то из них рядом. Мне их не хватает, словно пустота вокруг. Он подошел со спины ко мне и, положив руки на подоконник по обеим сторонам, уткнулся лицом в волосы, вдыхая мой запах. Замерла, растерявшись. Какое-то наваждение. Захотелось, чтобы он обнял, даже до мурашек. Потом нахлынул стыд. Я никогда не думала о других мужчинах, не испытывала к ним интереса. Наши парные метки все делали сами. Желание, любовь, чувство собственности. «Отойди, пожалуйста», — прошептала. Послышался громкий вздох. Он отодвинулся и сел в кресло. «Моя тьма приняла тебя, да и ты не боишься меня. Когда с женщинами проблем не было, не нашлось ни одной, которая приняла бы меня. Сильно боялись моего мрака, кроме нескольких. В них тоже была тьма, но их интересовали деньги, а не я. Но так как выбора не было, я давал, чтобы они были рядом. Ты такая юная, нежная, пахнешь зверем. Молодой самкой. Моя тьма тянется к тебе сама, хочет защитить. Но ты замужем. Есть ли у меня шанс? Скажи. Скоро откроется мир. Можешь еще встретить ту, которая тебе ответит. Я не смогу. Это неправильно. В соседних мирах был матриархат, если не изменилось что-то. У них распространено многомужество. 10 мужей и до 50 в гареме. Он давал право на контракт. Многие шли на это. Ведь все же шанс обрести семью. «Ваш бог сказал, что там есть рабский рынок. Дальше, по вееру. Я уничтожила с помощью армии и богов его полностью. Меня просили помочь и тут, вам с женщинами, а там с невольниками. Армия точно у тебя есть, а бог только один. Но меня не интересуют другие. Согласен даже на гарем». «Мне нечего добавить, извини». Взяла книгу и продолжила чтение. «Леди Куле, вас ждут возле храма». Заглянул в библиотеку Станис. «Спасибо, иду». Выйдя на площадь, определила, что все же большая часть здесь собралась, уже хорошо. Поднялась на ступеньки храма и зашла в него. Встала в середину и начала молиться светлой богине, покровителю оборотней, крылатому власену этого мира. Мать услышала меня, но ее голос был шепотом, образами. Она сожалела, но так далеко помочь не могла. Обещала сообщить мужьям. Сказала, что время течет по-разному. «Один день здесь, час там». Попросила присмотреть за оставшимися здесь оборотнями. Потом отозвался Власен. «Мне нужно, чтобы ты показал свое присутствие, любой возможный способ. Они так долго были лишены богов, что постепенно перестали верить», — просила я его. «Будет тебе знак, маленькая лисичка». Меня словно погладили по спине, вызывая чувство огромной потери. Вышла на лестницу, посмотрела на людей. «Ваше неверие в помощь бога только отодвигает время открытия мира. Из вас пришли молиться всего 10 существ. Мы не существа, мы люди». Какой-то мужчина вышел из толпы, смотрел на меня надменно, свысока. С чем вас и не поздравляю. Вы нелюди. Думаете, как открыть мир, но при этом ведете себя хуже, чем звери. Как при таком отношении к оборотням вы еще живы? Возможно, вас просто оставили здесь умирать? Судя по молчанию, наверное, я права. Вы недостойны начать новую жизнь. Тогда я буду просить только для себя и оборотней, а вы оставайтесь. Почему их так защищаете? Вы не знаете, что они творили несколько сот лет назад. Зная, что они сделали, почему уподобились им? Чем лучше их? А защищаю, потому что тоже оборотень. Откуда я пришла, нет разделения, все равны. Рабство я искоренила совсем. Даю вам 3 дня. Если вы не придете с искренней молитвой о прощении, останетесь здесь и дальше. Беру в свидетели бога Власена. Громыхнул гром, запахло озоном, и белая молния ударила рядом со мной. Все заволокло туманом, и когда он окончательно разошелся, на мне был обруч власти и 2 меча на перевязи. Часть мужчин рухнула на колени, склонив головы. Начали молитву, кто как мог. Власен словно стоял за спиной. Шептал мне. Искренне молится. «Через 3 дня приду, решим, что будем делать дальше. Окончательно не отказывайся от мужчин, к которым тебя тянет. Не обрекай их на одиночество, прошу». Мгновение, облака разошлись. Я спустилась со ступенек. Раздвинув толпу, ушла во дворец.